Что будет, если ты завел любовницу и решил в этом положении как-то тянуть дальше? Ну вот у тебя жена, вот у тебя любовница, ты где-то тайком украдкой ходишь налево, у тебя с любовницей есть поебушки, или даже ты можешь остаться с ней на ночь, или может быть даже ты можешь с ней куда-то ездить. А вот у тебя есть семья, вот у тебя есть жена, и ты думаешь, что в принципе нашел некий хрупкий баланс, который тебя устраивает. Дома у тебя поддержка и любовь, ну это в ситуации, если у тебя дома поддержка и любовь, я сразу говорю, что ситуации, в которых твоя жена мегера и скотина, должны быть пресечены. Зачем ты с ней живешь? Ну, в обычной ситуации, когда мужчина мучается этим вопросом, у него дома комфорт, налаженный быт, надежный тыл, опора, его гнездо, его вотчина, а женщина на стороне – это приключение, развлечение. И кажется, что так можно выдерживать достаточно долго. Это иллюзия, потому что рано или поздно это приведет тебя к плачевной ситуации. Во-первых, женщины, и твоя жена не исключение, они все чувствуют. И если ты завел бабу на стороне, так или иначе она это почувствует, начнет копать, где-то ты проколешься, как бы ты предусмотрителен не был, она это узнает, и будет конфликт. Ей придется принимать какое-то решение, тебе придется принимать какое-то решение. Это стресс. Если у вас есть дети, это двойной стресс еще и для них. Любовница будет недовольна, как я уже говорил выше, потому что абсолютно любая женщина хочет создать ячейку общества. Твоя любовница не исключение. Да, сейчас ей нравится с тобой ебаться, страстный секс, она рассказывает тебе, какой ты великий, какой у тебя самый большой хуй, какой ты самый умный. Но в конечном итоге, если ты, например, бросил бы жену и начал жить с ней, она бы точно так же превратилась в твою жену, тебе бы расхотелось ее ебать с такой частотой, с такой страстью, у нее бы появились все те же самые характеристики, что есть у жены, потому что если кроме секса между вами ничего нет, когда кончается секс, а он обязательно кончается, ты сталкиваешься с тем, каким является человек на самом деле. Если ты продолжишь в том же духе и не будешь ничего менять, это начнет влиять на твою жизнь. И вот ты уже срываешься на жену без причины, пытаешься сделать из жены любовницу, чтобы она на нее походила. Очень часто мужики этим грешат. Сделай такую стрижку, сделай такую прическу, сделай такой цвет волос, похудей, не знаю, потолстей, купи такое платье. Вот в этот момент вы очень близки к провалу, как Штирлиц в самые рискованные моменты. Потому что женщина начинает понимать, что ты пытаешься сделать из нее кого-то другого. Но даже если не пытаешься, ты начинаешь на жену срываться без причины. Становишься с ней более холоден, более груб. Тебе еще меньше начинает ее хотеться, и секс с ней становится для тебя пыткой. Это вообще не укрепляет ваши отношения. И если, когда ты делал анализ, ты понял, что именно жена – это та, которая питает тебя силой, именно жена та, которая по итогам анализа имеет больше плюсов, чем минусов, то ты в этот момент подкладываешь бомбу замедленного действия под ваши семейные отношения. Они будут ухудшаться, они будут разрушаться, и, возможно, если ты продолжишь в таком духе, ты их доведешь до состояния, когда уже нельзя будет ничего восстановить. Потому что, когда у тебя появляется любовница, и твоя жена об этом узнает, а узнает она почти гарантированно, это наносит непоправимый удар по ее психике. Удар больше, чем получил бы ты, узнав, что тебе изменила твоя женщина. Этот удар по самому сердцу структуры женщины, ее самолюбию, ее эго. Даже если это самая красивая баба на свете, она начинает тухнуть, чувствовать себя непривлекательной. У мужиков, которые завели постоянную любовницу, вы можете обратить внимание, жены часто хереют, стареют, появляются морщины или не набирают вес. И вот уже цветущая женщина превратилась в завядший цветок. Почему? Потому что ты поливаешь цветок на стороне, а свой огород ты не поливаешь. Подумай, если начать поливать свой огород, как ты делал это раньше, возможно, цветок расцветет так, как и будет благоухать, как благоухал когда-то. И тебе захочется этот цветок, потому что сейчас на стороне есть цветок готовый, который цветет сам, который сам себя удобряет и поливает. Но если нанести тому цветку такую же травму и ударить по его самолюбию, он тоже начнет увядать. К чему я? К тому, что жить в таком положении – это иллюзия. Многоженство – это иллюзия. Одна из них точно делает тебя слабее. В любом случае тебе придется сделать выбор. И именно к этому я тебя хотел подвести. Выбор делать придется. Бывают ситуации, мне такое знакомо лично, когда это длится годами. Когда годами ты не хочешь делать выбор, потому что, ну блин, это такая сладкая пизда манит. Ну и жену ты любишь и бросать не хочешь, и с ней все хорошо. Тебе придется сделать выбор. И какой выбор сделать, ты, наверное, уже сам понимаешь, если себе задашь этот вопрос и честно на него ответишь. С этим тебе помогли пару упражнений аналитических, которых я дал в этом мини-курсе. Та, которая наполняет тебя силой, та, которая тебе больше подходит, та, которой больше плюсов, с которой тебе больше по пути и должна будет остаться рядом с тобой. Возможно, для тебя это очень тяжелый выбор. Ты чувствуешь, что тебе предлагают, какую руку тебе отрубить, правую или левую. Обе руки тебе дороги, но правая гораздо дороже. Без правой будет гораздо труднее, без левой будет проще, чем без правой. Выбор придется сделать. И чем дальше ты откладываешь этот выбор, тем тяжелее будет ситуация, из которой тебе придется выбираться. Возможно, ты сейчас там, где еще не поздно, пресечь отношения с одной из них и начать жить спокойно, без этого камня на шее. Сама ситуация разрыва и с женой, и с любовницей – это всегда проблема, это всегда болезненно, это всегда отрывать, это всегда кровоточащая рана, которая будет долго заживать, но это надо сделать. Это как освободиться от огромного груза и дальше идти легко, и неважно, есть у тебя дети или нет, тебе надо сделать выбор. Возможно, твоя жена скотина, мегера, растолстела, за собой не следит, тебя пилит, вечно всем недовольна, ей ничем не угодишь. Зачем ты, блядь, с ней живешь? Выбор очевиден. Если любовница дает тебе то, что делает тебе сильнее и лучше, значит, тебе надо бросить жену и идти к ней, но не работать на два фронта. Если они обе такие сволочи, значит, оставь их обеих в покое и иди один дальше. Но, как правило, и чаще всего мужчины не бросают своих жен, потому что вместе им комфортно, вместе им спокойно, вместе им хорошо. У них совместная жизнь связывает что-то большее, что осталось после страсти. И тогда выбор тоже очевиден. И вернуть секс в каком-то приемлемом виде в свою семейную жизнь тоже можно. Некоторые выбирают разные способы утоления своего оставшегося либидо. Ну как же, ну ж тебе ж хочется. И вот с этой бабой был так хорошо, был такой прекрасный секс. Знай для себя, что если ты выбираешь путь утоления оставшегося либидо с постоянной любовницей, ты имеешь риск залипнуть, влипнуть и опять попасть в ситуацию. Есть и другие способы. Самые безобидные и доступные – это онанизм. Любые отношения с женщинами лучше анализировать и принимать любые решения после того, как ты подрочил. Существуют массажки, существуют проститутки, но онанизм остается самым доступным, понятным, безопасным и укрепляющим семью способом. Знаете, как говорят, прежде чем что-то обещать своей бабе, пойди и подрочи. В ситуации с любовницей все сводится к тому, чтобы сделать правильный выбор. Если ты попал в этот канал, значит, ты находишься в этой ситуации уже какое-то время, и она тебя беспокоит. Как правило, мужчины редко обращаются к себе с вопросом, а что мне делать, когда это только началось. У них эйфория, у них кайф, у них еще глаза засланные пиздой. Они еще не задавались вопросом, какие могут быть проблемы, еще не поняли, как влипли. Ты уже, наверное, понял, что влип. Ты уже понял, что до добра это не доведет. Тем проще тебе сесть, показать себе самому, что у тебя есть яйца, и ты можешь отрезать от себя эту опухоль, кем бы в данном ситуации она ни оказалась. и принять решение, потому что не принимать решение и ехать дальше так, это путь тупиковый.